Алло. А ты глотаешь, алло, когда тебе дрочит в лицо? Так, что надо-то? А какой на вкус? Терпкое, терпкое любишь или покислее? Я люблю, когда морду бьют таким подонком, как ты. Вот это я люблю. Нет. И это, я говорю, что ты расплатишься, ты придурок. Не понимаешь этого? Потешаешься, потешайся. Жить тебе осталось до следующего понедельника. Мразь. Что нужно-то? Слушай, я хочу жениться на Артеме. Что ты говоришь? Ой-ой-ой-ой-ой. А ты знаешь, что я хочу, не знаешь? Что? Я хочу тебя прибить. Как? Вот ты успокоился на какое-то время, да? Сейчас опять. Вот сейчас все документы у Нургалиева. Знаешь такого, министр МВД? Нет. Так что берегись. Он тоже хочет на тебе жениться. И он тебя женит. Так что тебе хорошо будет. Сядешь в какую-нибудь клеточку, где там тебе ставят в одно место. Да, я слушаю вас. Я сегодня тебя видел, ты в городе ходил утром. Ну ладно, короче, я сейчас выхожу, второе дыхание, мне похмелиться надо, ёпта. Чё ты в понедельник бухаешь? Пошел нахуй, мне надо похмелиться. Алло. А ты гей или нет? Пидор, мне с тобой западло разговаривать, ёбаный в рот. Звони своим пидорасам, блядь. Я тебе и набираю. Рать конченая. Ты хоть в носу поковыряй, ёбаный твой рот, грязнули. Или пойди умойся, блядь. Пидорасы, вы обычно грязные, сука, и вонючие. Я хочу, чтобы ты мой член во рту помыл у себя. Ну ты, блядь, у меня все намоешь. Ты пойми, тебе ведь так с рук нихуя все не сойдет. Я долго-долго тебя изучаю, блядь, смотрю, я тебя прихвачу нахуй. Ох, ты визжать у меня будешь, пидоразы. Да. Алло. Да-да. Кишель, да? 190. Алло, говорите, пожалуйста. Да-да, я вас слушаю. Вам нужен столик на 10 человек? Мне сказали, что в кафе хотите забронировать столик. Кто сказал? Вы мне звоните сейчас. Нет, это нас с вами разводит один пидорас, который делает уже не первый случай. Я никуда не звоню. Это второе дыхание было. Вот этот пидорас, блядь. Это второе дыхание было же, рядом вот, слушай, с тобой. Ты думаешь, ты отделаешься так вот, испугом, блядь, легеньким, там, на коленях попросишься, поплачешься, блядь, обоссышься, обосрешься. Нет, тебе придется расплачиваться, очень даже круто. Да, я слушаю. Слушай, давай с тобой поженимся в Нидерландах. Это ты с Ромой можешь, с Ромой, с пидорасами своими. Да он же болеет все время, сифилисом. За это предложение я тебе ебальник лично буду бить, вот, понял? Слушай, ты малофейная бочка, блядь, пошел ты нахуй. Алло. Алло. Да, слушаю. А где Славик? А ты куда звонишь? Ты кто такой, блядь? Ёбаный ворот. А ты что, его я это... Я хуя, что ли? Парень? Куда там я дома делал? Ты его парень, тазик, Славика? Бля. Я хуя? Ты, я тазик, блядь. Сюда иди, блядь, приезжай, блядь, Третьяковский метро. Чё хочешь? А ты что, ремонт делаешь у Славика? Да, ремонт делаю, дома ремонт делаю. А ты знаешь... Я Карим, понимаешь? Ты знаешь, что он тебя изнасилует? Он же голубой. Чего? Славик голубой, он тебя же изнасилует после ремонта. Кого? Тебя. Мне? Да. Ты что, дур, что ли? Дура, бля? Я мужик, бля. Нет, Славик голубой, он любит мужиков, особенно таджиков. Он под хвост их балует сразу же. Не, я работаю, я здесь, он врач. Ну да, врач, вот он тебе простату и посмотрит твою. Помассирует ее как следует. Ты беги лучше. Нет. От него. Таблетки напишет, все, ты че мне гонишь? Слава Гомик, понимаешь? Я не знаю такой. Мусульманы такой нету. Беги лучше от него, беги, пока это, у тебя попа цела. Я у меня хуй вот так стоит нормально. Что у него стоит? На тебя уже? У меня стоит вот так хуй. На него? Так ты тоже голубой, что ли? Ты че, какой голубой, блядь? Я... Пидор, блядь, я застрелил нахуй такой голубой. Ты голубой, и Слава голубой, я понял, вы любовники, я, да? Я тебе пострелю, блядь, кто голубой? Вы голубые оба, Славик и ты. Ты не отвечаешь ты, блядь, голубой? Ты голубой, и Славик голубой. Ты голубой, ёб твою мать, козёл. У вас голубая свадьба скоро. Сюда приходи, блядь, я тебя встречу, блядь. Я голубой, я сделаю, блядь, голубой, блядь. Ты голубой, понимаешь? Ты голубой, ёб ты голубой. Козёл, блядь. Сюда приходи. И Славик голубой. Поговорим потом. Я тебе в рот дам, блядь. Понял? Так ты точно голубой. Козёл, блядь. Сам подтвердил, что ты голубой. Ты голубой, блядь. Ёб твою мать. Вот слушай, ты уже, блядь, в такие влез косяки, блядь, что не знаю, раскитаешься ли ты, блядь, чем, так сказать, владеешь, блядь. По-моему, уже этого не хватит. В таджикске? Ты, блядь, ты так подъехал, что извини меня, блядь. Даже в Израиле хуй спрячешься, пидорас ты ебливый. Алло. Я вот Святослава Викторовича хотел услышать. Нет, я понял. На предмет какого вопроса? Ну, на предмет. Мы хотели жениться. Дело в том, что ехать в Нидерланды и там вот скрепить наш союз. Жениться ты кто, я имею в виду? Ну, я и Слава. Как это? Ну, вот так. Может быть, немножечко вы все перепутали? Нет, нет. У нас с ним роман долгий был. Теперь вот смотрите, если вы шутите, вот действительно шутите, так, таким образом, то мне придется тогда к вам приехать сейчас с людьми, и уже разговор будет предметом. А вы кто, его сейчас новый бойфренд, парень, его мужчина, да? Нет, мы разберемся, кто, я тебе потом объясню, кто, но... Нет, это я сейчас позвоню ребятам, да это разберем сейчас. Ты голубой, я что ли? Голубой тоже? Я тебе одну вещь скажу. Так. Если ты еще раз позвонишь сюда, вот еще раз. Так. Поверь мне, неприятность тебе гарантирована. А ты тоже гомик, да? Или мужеложец, как вас там называют? Ну, ты понимаешь, ты за эти слова будешь отвечать. Ты пойми правильно. Ты сейчас такие вещи говоришь, ты даже не знаешь, с кем разговариваешь. Не, ну ты скажи, ты со Славой спишь или нет? Конечно же нет. Конечно же нет. Ты даже не знаешь, кто к нему приехал и что за человек. Я его не клиент. Я его просто крыша приехал, понимаешь? Меня вызвали, ребята, я приехал, я самый старший. Вот ты с кем разговариваешь, понял? Приедут люди сейчас, тебя найдут из дома, вытащим, и мы тебя выпустим все равно, понимаешь, в чем дело? Ты себе такую проблему нажил, ты даже не представляешь. Вот то, что ты мне сказал, я это все перевариваю, вот теперь сейчас я позвоню людям. В общем, ты, парень, попал, я тебе серьезно говорю. Тебе надо ли сейчас срочно как принять меры, или извиниться, или я не знаю как, но ситуация неприятная. Ну, я готов жениться на Славе. Жениться, чтобы женишься. Он стал моей женой. Ну, это женишься, женишься. Крыша, вот скажи, пожалуйста, вот она тебе Карлсон живет? Потому что я знаю, что Карлсон, он живет на крыше. Вот на тебе он есть? Понял, значит, тебя надо лечить, короче. Все, я понял. Так, все, предмет разговор окончен. В общем, я тебя найду. Все, давай. Да, я слушаю. Ну что, вы уже отжарили друг друга? Пошел нахуй, педрила ебливый. Ох, блядь, ты дома как появишься, блядь, тебе сюрприз будет, торт вафельный. Ну ты дома-то когда будешь? Тебе с сюрпризом приедут. Слушай, давай в кафе встретимся с тобой. В кафе «Малафейная бочка». Ну вот, «Малафейные булочки» ты встретишься, блядь. Вот тебя встретят, тебя угостят, блядь, вот то, что ты сейчас сказал, тебя этим угостят. Досыта, блядь, накормят. И вылечат тебя от всех болезней. Слушай, ты, жопа драная. Ты дай свою норку-то, ёпта мать, чё ты боишься? Ты дай свою дырку, чё ты боишься? Ну, вот там тебе дырку, всё покажут, блядь. Всё тебе дадут, всё, что ты хочешь, тебе дадут. А у тебя крыша дырявая, что ли, да? Ну, вот у тебя дырявая, смотри, дом-то не живёшь, дома вообще, блядь, никто трубку у тебя не берёт. То у тебя выход знаешь какой, блядь? Или всё продать, нахуй, отдать людям, или нахуй повеситься. Я твою дырку продам ты людям, повеситься. Но, боюсь, вот не купят. Вот у тебя два выхода, блядь. Эдик, ты когда будешь дома, к тебе хотят подъехать в гости с подарком. Че, крыша твоя голубая, что ли? Ну вот ты там посмотришь, какая голубая, полосатая, блядь, тебе все покажут. Ну че, жопная матка зачесалась, блядь. На бутылку садись, блядь, шампанского. Тебе подойдет, нахуй, потому что очко разработано. Ну че, ебанок, ты игрался, что даже дома нос показать боишься. Да, я слушаю вас. Ну где ты, педик, был вчера? Ты гомик ебливый, нахуй. Пошел нахуй, пидор. Тебя застанут, ты не ссы. За мной не пропадет, блядь. Я тебе обещал, я тебе сделаю, нахуй. Сделаю очень технично и красиво. Хуй даже догадайся, когда ты даже ждать не будешь этого. Да. Ты пососать только можешь технично вот и красиво. Вот ты пососешь, блядь, пососешь, нахуй. Будешь ползать, блядь, юлить, визжать, блядь, будешь, как поросенок. От смеха. Ты что, блядь, ты когда дома-то будешь, слышишь, педрила? Да ты все равно не приедешь, ты же боишься, ты трус. Так, блядь, тебе приезжаю уже неоднократно, там ни одна, блядь, не шевелится, даже дверь не открывает. Да что ты врешь, мы все дома выпивали, видимо, нихуя наверное. Нихуя подобного, пиздишь, я даже звонил по телефону, в трубку никто так не брал. Так ты чаще звони-то, по вечерам звони, у меня ладно, все дома ладно, по вечерам. Ладно, блядь, подожди, тебя застанут, что. Ты Маша теперь будешь, поняла? Вот ты будешь и Маша, и Паша, и Парашей, блядь. У тебя все будет, подожди, все в перспективе у тебя, блядь. Ты, блядь, свое получишь. А то, что сейчас в доме не можешь вам, собственно, показаться, это уже одно хорошо. Но один хуй тебя отловит. Да, я слушаю вас. Маша, что делаешь? Нахуй тебя посылаю. Алло? Машенька, любишь меня? Пидорасик, пошел нахуй. Да. Подходи в кафе, Малофейная бочка. Это... Ты мне скажи, где ты находишься? Я с удовольствием, блядь, туда пошлю своих друзей. С удовольствием, блядь. И посмотрим, как ты будешь потом юлить, визжать, блядь, и что будешь им предлагать. Крышу пошли сам туда. Сам будешь им предлагать. Крышу туда пошли. Отсосать, блядь, или там еще что-либо будешь предлагать. Дебил, блядь. Дефективный, блядь. По пьянке сделанный. Маша, пойдем на свидание. Жертва неудачного аборта, блядь. Мать твоя, блядь, дебильная, отец дебильный, и ты дебильный такой же получился. Никчемный, блядь, а никуда нахуй не годный, не надо. А ты моя жена. Порылый, блядь. Жена моя, Маша. Давай, я записываю все, не волнуйся. Ты меня любишь? Это ляжет на стол, как говорит, кому надо. Кому? Крыши, что ли, твои дырявые? Ну, ты видишь, крыши там, и сараю, блядь, и потолку, нахуй, и подвалу. Шишков. Ну? Ты участковый с тобой разговаривает. А че ты врешь? Я Сергей Иванович знаю хорошо. Другой участковый. Какой? Где проживаете, молодой человек? На Биберевской. А вы что будете... Квартира какая? А что вы, что вы делать будете, дяденька? Что у вас на Биберевской участковой? Да, я слушаю вас. Ну, что там у тебя за мужик какой-то голубой? Это участковый, в чине лейтенанта, пришел по твоему делу. Не, он засчитывал твои разговоры, все, это хорошо. А он знает, что ты Маша? Он вовремя позвонил. Ты очень правильно сделал. Он знает, что ты Маша? Вот он и знает, кто ты, Маша, Саша, Даша, вот это он все знает. Да, я слушаю вас, алло. А позови участкового к телефону, мы с ним по-мужски поговорим. Ну, вот я даю ему телефон, позови, говорит, участкового, мы с ним поговорим. Да, Шишков. Алло, а фамилия какая ваша, участковый? Мальков. Мальков? Так вы что, он мой, что ли, который? Ваш. А, ну и что делать будем? Идите в гости. Подожди. Давай лучше разберемся с целителем народным. В гости ждите, мы с вами так разберемся. Как, целоваться будем? Засос? В попу долбиться. Дай ты, дурила, хуева. Пошел нахуй.